передалось. Армейская телепатия. Вроде того. Мне кажется, как бы это сказать, была задета струна чести. «Чепуха», — сказал я. «Не обижайся, Джеймс, но всякий раз, как ты начинаешь выражаться по-военному, ты сразу глупеешь. Солдатский гонор, что ли, сказывается?» Мы опять помолчали. Я тоже набрал камушков и покидал их в воду, предварительно осмотрев один за другим, чтобы выяснить, не стоит ли его сохранить. Бен, наверное, скоро выкинет тот красивый камень из полиэтиленового мешочка. Может быть, запустит им в собаку? Мне стало жалко собаку. Джеймс сказал: «Надеюсь, тебе не кажется, что я оказал на тебя давление, заставил поступить не так, как ты считал нужным?» «Нет». Мне не хотелось с ним спорить. Конечно, он оказал на меня давление. Но как я сам-то счел бы нужным поступить? «Как ты намерен поступить с Титусом?» «Что ты сказал?» «Что ты намерен делать с Титусом? Не знаю». «Он, вероятно, сбежит». «Не сбежит, если ты постараешься его удержать. Но это потребует усилий. Он говорит, что хочет стать актером. Представь себе, он мне об этом сообщил. Ты мог бы устроить его в театральное училище? Не исключено. Это будет для тебя занятие». «Благодарю за заботу о моих занятиях. С этим домом ты, наверное, расстанешься?» «Какого черта мне с ним расставаться? Разве не лучше было бы? Это мой дом. Мне здесь нравится». Мы бросили в воду еще по нескольку камешков. «Можно я еще кое-что скажу, Чарльз? Можно?» «Я тут думал...» «Ты правда не обидишься? Да говори сколько хочешь. Мне-то что?» «Время может оторвать нас от действительности. Оно может отделить нас от людей и превратить их в призраков. Вернее, это мы превращаем их в призраков или демонов. Некоторые виды бесплодной одержимости прошлым могут создавать такие подобия, а они бывают наделены большой силой, как те троянские герои, что сражались за призрак Елены. Значит, я, по-твоему, сражаюсь за призрак Елены?» «Да». «Для меня она реальна. Реальнее, чем ты. Как ты можешь оскорблять несчастную страдающую женщину, называть ее призраком?» «Я не ее называю призраком. Она реальна, как всякий человек, но ее реальность лежит в другом плане, не совпадает с порождением твоей фантазии. Ты не сумел ее преобразить. Признай, что пытался и потерпел неудачу». На это я ничего не ответил. «Да, безусловно, я пытался что-то сделать и потерпел неудачу. Но что именно сделать? И что доказывает эта неудача?» «Ну вот, ты попробовал. Так не можешь ли ты теперь успокоиться? Перестань терзаться из-за этой истории. Попробовать было нужно, согласен, но теперь с этим покончено, и я уверен, что ты не причинил ей серьезного вреда. Подумай теперь о другом. В армии судят за так называемое умышленное членовредительство. Не совершай этого преступления. Подумай о Титусе. Опять ты про Титуса. Виноват. Но право же, взгляни на это так. Твоя любовь к этой девушке, такой, какая она была, когда-то неожиданно обрела нечто вроде новой жизни. Неожиданная встреча с ней после стольких лет воскресила твои тогдашние чувства. Это психологический ребус, пусть и неизбежный. В нем есть свой смысл, но не тот, что тебе чудится. Конечно, сразу это не пройдет. Но через несколько недель или несколько месяцев ты еще раз все это переживешь, пересмотришь, перечувствуешь и избавишься от этого. Это не навек. Ничто человеческое не вечно. Вечность — это наша иллюзия, как в сказке. Пробьет 12, и все рассыплется и исчезнет. И ты почувствуешь, что свободен от нее, навсегда свободен. И бедный призрак волен идти своей дорогой.